что не на такую жизнь надеялась, что в доме ничего нет. Но Фрол или отвечал прежним Невой, или ничего не отвечал. Летом Стежка развела полный двор цыплят и гусей. Фрол, проходя по двору, со злостью пинал неповоротливых, распаренных квохтушек и шипящих, как змеи, гусынь. Но когда Стежка принесла откуда-то поздней осенью четырех розовых поросят, он спросил, «А это зачем?» «К весне выкормлю, лето погуляют, а к следующей зиме деньжат огребем». Фрол ничего не сказал, но, выбрав время, когда Стежки не было дома, перерезал всех поросят, а заодно всех кур во главе с петухом, всех гусей, оставленных на расплод. Поросячий визг и ошалелые куриные крики стояли над всей деревней. Когда прибежала побледневшая Стежка, он объяснил ей коротко, «Чтоб не слыхал я больше хрюканья да кудахтанья, разве можно такую вонищу развела тут?» Стежка как стояла, так и села на заснеженное крылечко, опустив чуть не до земли руки, словно их надрезал Фрол. Месяца два после этого ходила как прибитая. Он молчком, и она молчком. Наконец разжала свои резиновые губы. Ну что же, так-то вроде и лучше. Не как иные некоторые. А хозяйствовались, словно прежние кулаки. А ты, бедняк-пролетар. Удивленно глянул Фрол на жену. Хотел вроде спросить, что, мол, сие значит, бедняк-пролетар. Да махнул рукой. А на завтра и вовсе забыл об этом разговоре. Перед Новым годом объявили, что скоро будет отчетно-выборное колхозное собрание. На собрание Фрол ходил, слушал. Также слушал, о чем спорят, но сам в споры никогда не вступал. «Нынче осенью-то перестояла полоса пшеницы за глинистым буераком», — сказала вдруг Стежка утром того дня, на которое назначено было собрание. Фрол громко и сердито фыркнул рукомойника, выгнув горбом широкую спину. «Намолотили с той полосы, говорят, всего 600 пудов, а ежели на недельку бы раньше, всю 1000 взяли бы», — продолжала Стежка, подавая ему завтрак. «Тебе-то откуда знать?» Счетовод выискался. Так ураган повыбил пшеницу. Сам Захар говорил, 1000 пудов худо-бедно уродила. И коли бы не проворонили недельку-то, до бури управились бы. Лишних 400 пудов колхознику плечи не оттянули бы, сусеки бы тоже не развалились, выдержали. И так с голодухи не пухнешь пока, — обрезал Фрол жену. Собрание должно было начаться после обеда. Фрол пришел с работы пораньше, сказал с порога, «Собирайся». «Сейчас, сейчас. Надень вон эту тужурку». «Дура, давай новый полушубок, пимы новые достань, шарф покупной». Стежка нехотя полезла за вещами. «Конюшня-то твоя тоже смех, а не конюшня колхозная, решето решетом. На днях заглядывала, снег сквозь стены пробивается. И хоть бы лесу не было в колхозе». Что же зимой мужикам делать? Навалили бы ельника, а по весне перебрали весь конный двор, а? Переберем. Все видят, что к лету завалится она. Ее и строили на время. Не в том дело, что видят. А раз видят, и говорить легче, сразу поймут. Вот ты бы и поговорил на собрании. Чего мне? Другие поговорят, коли надо. А ты не жди других, ты сам наперед. И про конюшню, и про хлебную полосу за буераком. И нынче хватит. Стежка подошла к мужу с полушубком, но не протянула его Фролу, а прижала к своей груди. Слышь, нынче и хватит. А при следующем собрании я тебя еще надоумлю, про что говорить. И все увидят, заботишься о колхозном-то, и Захар увидит. Фрол, закручивавший портянку, глянул снизу вверх на Стежку. Что-что? Сунул ноги в валенки, тяжело разогнулся. Ну-ка, ну-ка, об чем ты? Ей-богу, Фролушка, клюнет. И об личном подсобном хозяйстве ты не печешься, без корысти живешь, не как иные прочие. Курей тех порубил. Вон ты куда стелишь. Ловко, сквозь зубы выдавил Фрол. Без корысти, я говоришь.